Когда стемнело, я переоделся под японского офицера. К ним, как я успел отметить, местные относились с демонстративным пиететом, плюя в спину. Была пара дел, что требовалось решить. Вот ими и займусь. Плотники, закончив работу, сдав мне ее, уже отбыли на берег. Так что, покинув судно, я отправился на берег. К моему удивлению, торговец с нужным товаром сам меня нашел. Его подручный на улице зазывало, так сказать, поинтересовался, что нужно господину офицеру. Но я и брякнул: наложниц. А тот привел в одну корчму, где сидел торговец. У меня давно не было женщин, отчего я мучился. Вот и хотел набрать себе 2-3 девушек. И на судне помогут, и приятные игры ночью будут. 2 в одном. Так что я пришел за рабынями. Договорюсь, год со мной, потом свобода. В принципе, свободу им сразу дам, а там как договоримся. Причем сами местные жители ничего в этом плохого не видели, и часто бывало, родители сами отдавали детей в долговую кабалу, как тут называлось рабство. Узнав, что мне нужно, тот крикнул подручным, и завертелось. Какие только типы девушек мне не демонстрировали, нахваливая. Сам я изображал, что плохо знаю корейский, говорил с сильным акцентом, но торговца это не смущало, он меня отлично понимал. В общем, я выбрал 3 девушек моих лет, по 16 годков было. Фигурки просто отличные. Ножки, что удивительно, ровные, грудки крепкие, так и торчат, красивые бедра, попки и вполне миленькие личики. За девственниц просили много, но я брал нетронутых. Когда уже расплатился деньгами из кассы китайца, торговец, повеселев, вдруг спросил: «Господин, а вам русскую дворянку не надо?» «Тоже девственница?» «Показывай!» Не делая лишних движений, велел я. Все 3 мои покупки устроились за моей спиной, встав на колени. Теперь я их хозяин. А в это время в восточных одеяниях привели новый товар. Разглядывая фигурку, я чуть не облизывался. Венера, но, подняв глаза выше, остолбенел. Японцы были известны своей невозмутимостью. Я играл, но тут мне с трудом удалось сдержаться. Эту дворянку я знал. Даже песню ей пел в ресторации рядом с дворцом наместника в Порт-Артуре. Александра, полковничья дочка. Какая неожиданная встреча. Ситуация была патовой. Девчонку я не брошу. Своя все же. И у меня не было привычки бросать своих. Вот только то, что я нахожусь в таком месте, да еще покупаю рабынь, можно назвать это более сглаженно, но сути не меняет, может ударить по моей репутации. Хотя начхать. Чего мне над ней трястись? Встав, я подошел к девушке. Та замерла, глядя вперед. Видимо, смогли подобрать подход, чтобы она все выполняла. Но не сломали девушку. Это было видно. Взгляд бешеный. Александра немного дрожала. Хотя в неярко освещенной комнате и было темно, но было видно, как быстро билась жилка на открытой красивой шее. Волосы были подняты в какую-то экзотическую прическу. Обойдя девушку, я, не стесняясь, начал ее осматривать. Та меня не узнала, смотрела с яростью, но все выполняла, изредка бросая испуганные взгляды в сторону торговца. Закончив осмотр, я вернулся на свое место и, устроившись на подушках, приказал одной из купленных кореянок помассировать мне шею. Та неумело, но старательно этим занялась, какие, однако, у нее холодные пальчики были. Я же сидел и задумчиво рассматривал Александру, пока торговец ее нахваливал, лично подходя и поднимая платье, чтобы показать стройные ножки, и неожиданно рыжеватый треугольник между ними, а также достаточно крупные красивые груди. Девушка бледнела, краснела, но молчала. «Выдрессировали?» «Сколько?» — коротко спросил я. Торговец называл цену, и я молча скривился. Но тут же сбавил ее, но совсем немного. В общем, поторговались, и я купил Александру, получив на нее самую настоящую купчу, как и на своих кореянок. Тут одна проблема. Те хоть и были в откровенных платьях, но другой одежды не имели, а снаружи было довольно холодно. Снега тут почти не было, в отличие от Владика. Однако погода часто меняла свое настроение, причем неожиданно. Вопрос на эту тему порадовал торговца. Ему было что предложить. Как говорится, вместе с товаром он продавал и аксессуары к нему, то есть всю линейку женской одежды, разные средства для ухода и другие тряпки. В общем, все. Мои покупки осматривали разную одежду. Мне нравилась шелковая. Она так возбуждающе скользила на девичьих телах при примерках. Кореянкам я выбрал по три разных разукрашенных красивых платья, верхнюю одежду и, что немаловажно, нижнее утепленное белье. Им еще детей рожать, мало ли, простудятся по женской части. Александре я отбирал одежду более европейских тонов, вернее, она выбирала, а я лишь кивал, когда она на меня вопросительно смотрела. Также приобрели верхнюю одежду, потом косметику, разные средства женской гигиены, и когда все было оплачено и погружено в наемную коляску, мы покинули торговца и покатили из города. В пути нас попытался остановить патруль, но я на них рявкнул на японском, и солдаты, отдав честь, пропустили. На причале возница перегрузил все вещи на борт лодки, я помог девчатам устроиться на лавках, и, расплатившись с возницей, сам сел за весла и поплыл к своей джонке. Плыли молча в темноте, чуть не заблудился в лабиринте судов, но фотографическая память не подвела, сориентировался. Девчата, пока мы плыли, сидели в верхней одежде с капюшонами на голове, обнявшись. Действительно, было немного жутковато вот так плыть, но ничего, добрались. Монотонно работая веслами, я раздумывал о той ситуации, в которую попал. Да, нехорошее. В России крепостное право, а, соответственно, рабство отменили не так давно, и к рабовладельцам там относились не предвзято, как в современной мне России, хотя могут и неодобрительно покачать головой. Тут больше мешало мое воспитание. До этого я не собирался покупать рабынь или, если смягчить, наложниц. Шутить шутил, но относился к этому как к шутке, а тут раз и купил, да еще соотечественницу. Нехорошо. Больше из-за воздержания получилось. Мозги совсем отключились, и я буквально наслаждался моментом покупок. Торговец это видел и показывал лучший товар. Ладно, я снова взял себя в руки, несмотря на четырех роскошных девушек рядом. Попробуем исправить ситуацию. Если кто из кореянок отработает год матросом, спущу на берег и даже какой-нибудь капитал дам. Был спущен трап, веревочная лестница. Я помог девушкам по очереди подняться на палубу и перекидал из лодки на судно вещи. Они все были в мешках, кроме пары ящиков со средствами ухода. Лодка осталась привязанной к борту, а я, подняв трап, направился к корме. Первым делом занялся девушками. Открыл запертую на замок дверь, провел всю четверку во внутреннее помещение моих апартаментов, зажег три керосиновые лампы, которые были закреплены на стенах в разных комнатах, освещая спальню, столовую и камбуз. Александра, покосившись на кровать через полуоткрытую дверь спальни, с подозрением посмотрела на меня. Подкинув дров в печке камбуза и спальни, а то там уже почти прогоревшие угли были, хотя судно особо не успело остыть, сказал девчатам на чистом корейском: «Я не рабовладелец. Мне нужна преданная команда, и я вас приобрел. Год поработаете на судне в качестве матросов, работы будет много, но я помогу. Через год я приобрету вам по дому в любом городе на выбор и дам денег. Выбор за вами, думайте». Все три кореянки, с удивлением выслушав меня, действительно, с некоторым возбуждением стали совещаться. Я их краем уха слушал, потом повернулся к Александре. «Ну, здравствуй, соотечественница. Как я смотрю, ты меня, Александра, до сих пор не узнала?» Та с недоумением посмотрела на меня, пока, наконец, в ее глазах не стало появляться узнавание. «Я помню, ты пел в ресторации. Обо мне пел». «Верно. Но что ты делаешь здесь? Ты японский офицер? В рабыни меня взял?» Последняя-то чуть не выплюнула. «Какая горячая девушка!» «Не все то, что ты говоришь, так и есть. Это трофейная форма. А обо мне ты, наверное, слышала. Я Максим Ларин». «Да». Последний я озвучил, наблюдая, как та села на пол в обмороке. Мои кореянки сразу же засуетились над девицей, а я перенес ее на кровать. Сходив в камбуз и набрав холодной воды, я вернулся и плеснул Александре на лицо. Девица была немного не в себе, чуть не с ногтями на меня бросилась. Пришлось отвесить ей оплеуху. Это от меня легко, зато глаза целы, Она на них нацелилась. Отлетев и потирая краснеющую щеку, Александра зло спросила: «Рабыней хочешь сделать?» «Нет». «Пришла в себя? Отлично». «Значит так, раз ты своя, соотечественница, то бишь, то я тебя доставлю в один из российских портов и передам на руки местным чиновникам. Однако не сразу, у меня сейчас на это нет времени, а менять планы из-за одной взбалмошной девицы я не собираюсь». «А они?» — указала она глазами на кореянок. «А что они?» «Дал свободу, предложил поработать. Пока решают». «И его что, красава? Ты мне здесь совсем не в тему, мешаешь, если проще. Поэтому выделю тебе каюту. Как доберемся до порта, высажу. Все ясно?» «Ясно», — кивнула та, и тут глаза ее расширились от воспоминания, и она взвизгнула. «Ты меня рассматривал всю. Если бы я этого не делал, торговец заподозрил бы, что я не настоящий офицер, так что пришлось играть роль до конца. Успокойся, все закончилось благополучно, что немаловажно. Пошли, устрою вас в каютах». И посмотрел на кореянок. Те уже приняли решение. Две согласны на работу, тем более обе знали, что это такое, и из прибрежных рыбачьих деревушек были. А вот третья прямо сказала, что ее готовили для ублажения мужчин, и на что-то другое она не подписывалась, поэтому хотела бы служить мне в прямом смысле. Неожиданно, что-то я на это не рассчитывал, но, с другой стороны, ее решение мне может помочь с некоторыми проблемами. Снимет, например, проблему долгого отсутствия женщины и захнет рот той же Александре. Она сама, мол, захотела, с нее и спрос. Кивнув, меня это устраивало, я спросил: «Готовить умеешь?» «Я хорошо готовлю, господин», — ответила та. «Отлично. На тебе все мои апартаменты, камбуз и столовая. Будешь жить со мной, кормить весь экипаж. Сейчас иди к вещам, найди свои и устраивайся. Остальные за мной». Я поселил в отдельную каюту, как раз одной койкой, Александру. Та при свете керосиновой лампы осмотрелась и поежилась. А то каюты я не топил, прохладно, но они новенькие, пахли свежим деревом. В первую нашу встречу я посчитал, что соотечественница вполне нормальная девушка, кроткая и спокойная. Ага, как же, сейчас убедился, что первое впечатление обманчиво, вулкан разбуженный. Остальных девушек я определил во вторую каюту и, убедившись, что они спокойно осваиваются, затопил печку и, пройдя в спальню, стал раздеваться. Девушка, что выбрала роль наложницы, ее звали Ван, заметив это, слегка порозовела, скользнула ко мне в спальню и замерла, кротко склонив голову. Видимо, решила, что я сейчас ее разложу тут, на кровати. Ошибается. У меня еще много дел. Ох, и взвалил я на себя проблему с ними. Уже каяться начал. «Не сейчас», — коротко сказал я. «Я на час покину судно, после чего мы сразу уйдем из порта. Пока приготовь легкий ужин. Продовольствие в кладовке у камбуза, вода в бочонке, прикрытом крышкой». «Хорошо, господин», — кивнула та. Переодевшись в корейскую одежду, прихватив заранее приготовленный мешок, я покинул судно и поплыл к причалу. Я собирался снова нарушить снабжение японской армии. В мешке был динамит и приспособление для долгого подрыва. Это было достаточно простое устройство, которое реально изготовить во все времена. Берется свеча, прокалывается в районе фитиля, и в это отверстие просовывается бигфордов шнур. Чем быстрее нужен взрыв, тем выше прокалывается свеча. Я проколол внизу. Почти 2 часа будет времени. Было дело, замерял. Добравшись до складов, где царила все та же неразбериха, я влился в группу грузчиков. На разгрузке стояло сразу 6 судов, и пошел с ними на склад, в самый темный угол. Там развязал мешок, открыл коробку. В ней были по бокам дыры, чтобы хватило кислороду. Поджег фитиль свечи, аккуратно закрыл коробку и прикрыл мешок несколькими другими, после чего покинул склад, судя по ящикам, то, что надо — порох и артиллерийские боеприпасы. Вернувшись незаметно к лодке, я отправился обратно. Вся операция по закладке мины длилась с 30 минут, так что скоро я был на своей джонке. Девушки хотели спать, это было видно, все же глубокая ночь, но уже ожидали меня. Ван успела приготовить легкий ужин, как я и просил, просто супчик, причем как раз закончила лепешки печь. Молодец. Поев со всеми, официально познакомил их друг с другом. Александра корейского не знала, а девчата русского. Кореянки назывались Ван, Лиен и Тхуан. Я торопился, поэтому отправил спать двух девушек, оставив Лиен. Она мне помогать будет за штурвалом. Стал поднимать оба якоря. Потом поднял один парус и, маневрируя между судами, повел Джонку к выходу из пролива. Как раз был отлив и попутный бриз. И мы, выйдя к устью реки, повернули в сторону Корейского пролива. С канонерки нас осветили, но не остановили. Мы же выходили из города, а не заходили в него. Я поставил все паруса, и мы достаточно ходко стали удаляться. Ушли миль на 6, когда вдали громыхнуло, и на горизонте в стороне Чемульпо, продолжая грохотать, поднялось зарево. Неровное, то яркое, то нет. А я еще сомневался. Все же свеча — штука ненадежная. Лиен стоял у штурвала, дрожа под небольшим ветерком, выдувавшим тепло из-под верхней одежды. Поэтому я сходил к себе. Ван спала в моей кровати, разметавшись по ней. И, найдя комплект теплой мужской корейской одежды, штанов, куртки и шапки, отнес все это Лиен, чтобы она переоделась. Теплая обувь у нее была, но здесь такая одежда нужна. Переодевшись, девушка увереннее встала к штурвалу. Управляла она не совсем умело, с запозданием реагируя на мои приказы на смену курса, но старательно. Ничего, освоится, станет отличным моряком. На самом деле заставлять девчат работать на тяжелой работе я не собирался. Их основная обязанность — штурвал и приборка на судне. Ну и в случае крайней необходимости будут у меня на подстраховке. А так я оставил паруса сам, плотники помогли мне навесить противовесы, и это стало не так и тяжело. Справляюсь. В общем, заставлять девчат делать непосильное я не намеревался. Все, что нужно, теперь у меня было, и я был доволен. Единственное, что вызывало у меня недовольство, это невольный пассажир, причем дворянских кровей. Черт, как же сбросить эту обузу, что навесил на себя. Нужно сделать это как можно скорее, пока не стало поздно. Уйти далеко мы не успели, но сторожевик, начавший освещать ближайшие воды прожекторами, до нас уже не достал. И чем дальше мы уходили от Порт-Артура, тем больше я понимал, что совершаю ошибку. Не знаю, предчувствие это или нет, но от нашей пассажирки явно стоит ожидать неприятностей, очень крупных. Своей интуиции я привык доверять, поэтому, подумав, велел Лиен поворачивать в открытое море. Мы по большому кругу, в 10 милях от берега, прошли устье входа в залив с Чемульпо и направились в сторону порта Дальний. Он еще под нашими находился. Есть шанс избавиться от пассажирки. «Ну вот мы и на месте», — пробормотал я, рассматривая вход в порт. «Перед нами был открыт Дальний. 2 дня прошло с момента, как мы покинули Чемульпо, и, надо сказать, о своем решении повернуть к нашим я не пожалел ни на секунду. Первое время Александра вела себя кротко, осваиваясь, а потом началось. Не знаю, кто занимался ее воспитанием, но эта несносная девчонка даже мне смогла мозги изнасиловать. Все ей не так, все ей не нравилось». Причем основные претензии были к кореянкам. Александра была за равенство, то есть ей кто-то достаточно профессионально покапал на мозги, и юная революционерка учила других жить. Сегодня утром, не вытерпев, я перегнул ее через колено и высек. Она потом часа полтора плакала у себя в каюте. Не знаю, как соотечественница умудрилась без меня общаться с другими девчатами, но они неплохо понимали друг друга. Как-то она и им смогла втемяшить в голову, что нельзя быть чьей-то, и нужно быть свободными. Я-то идиот сначала был переводчиком, веселился, а потом поздно было. Чем-чем, а ораторскими способностями Александра не была обделена. В общем, у меня назревал бунт. Вот она и получила розгами по попе. В принципе, разозлив меня, девица своего добилась. И я в тщательно контролируемой искусственной ярости сказал, что вместе с ней отпускаю кореянок. Только пусть она теперь сама о них заботится. Молодец я. Смог воспользоваться моментом. Ладно, хоть с Ван у меня было. Успел немного отдохнуть, снять проблему, что давненько висела. Мы шли под полными парусами ко входу в порт. Сам Дальний я заходить не хотел, поэтому, сблизившись с ним, подтащил лодку, которую тянул на буксире, и стал грузить в нее вещи девчат. Мои помощницы на судне уже освоились, думаю, и с лодкой не оплошают. Не смогут с парусом совладать, вон весла есть. Александра, когда я ее позвал, прятала красные от слез глаза, но протянутый ей небольшой револьвер из трофеев приняла. Кто знает, что в порту делается. Так же молча, не прощаясь, она следом за девушками спустилась в лодку. Я убрал трап и отошел в сторону. Помахав девчатам рукой, стал ставить паруса и разворачивать джонку, ловя попутный ветер. Поглядывая на удаляющуюся в сторону дальнего лодку, я на максимальной скорости стал уходить в направлении Японии. Девчата на веслах неторопливо двигались к порту, из которого уже выходило лоцманское судно. Все же повезло мне с соотечественницей. Александра встала на защиту и взяла девушек под свою опеку. Я дал ей немного денег, да порт Артура хватит, а там родные помогут, и, фигурально выражаясь, пинком отправил в самостоятельное плавание. Я им не нянька. Единственное, что попросил передать рапорт на имя командующего Тихоокеанской эскадрой. Не знаю, кто там сейчас, может, и не Макаров. В рапорте было указано, что я успел сделать Чемульпа. Снова уничтожить запасы и, по случаю, под видом японского офицера, выкупить из рабства 4 девушек. Узнав о русской дворянке, я был вынужден, чтобы не раскрыть себя, сначала купить кореянок, а потом и соотечественницу. Операция прошла штатно. Дворянка была выкуплена и отправлена в русский порт. Я почти сутки корпел над рапортом, пока не получил что-то удобоваримое. Несмотря на оторванность от цивилизации, до меня газеты доходят с большим опозданием. Я был в курсе, что некоторые отрывки из моих рапортов цитируются в них. Не знал, что в это время подобное практикуется. За 3 дня, двигаясь днем и отсыпаясь ночью, я добрался до Корейского пролива и, войдя в Японское море, пошел дальше. Мой путь лежал к тому островку, где я сделал запасы на будущее. Пора их немного распотрошить. Путешествие заняло 7 дней. Купленная джонка оказалась на удивление ходким судном. Не разочаровала. Прибыв на остров, я пришвартовался, перекинув деревянный трап на каменистый берег. Тучи на горизонте беспокоили, как бы шторм не начался. Островок открытый, джонку легко разобьет волнами о камни острова. Сначала я возился с якорными минами. Используя дрын вместо рычага, подкатил 2 штуки со снятыми детонаторами к судну, погрузил на палубу, накрыв брезентом. Спускать в трюм сил у меня не хватит, грузовой стрелы не было, а талями. Потом вытаскивать умучаюсь. Нет уж, пусть наверху будут. Токийский залив в 7 днях плавания, с учетом того, что Сангарский пролив придется проходить. Вот в заливе я и собирался установить мины. Механизм сброса брать не стал, тут его не поставишь. Придется самодельными талями их по одной спускать в воду. Опасно, конечно, но другого выхода нет. Нужно противнику постоянно напоминать о себе. Я пополнил запас оружия. Взял 2 Матсона, патронов каждому по 2000. До самой темноты отбирал детонаторы, грузил самодельную взрывчатку, монки. Все прятал в трюм. Нет, ну какой же урод тот, кто отдал приказ на мой арест? Я договорился бы с командованием крейсерского отряда во Владике и на своих судах, превратив их в вспомогательные крейсера, ходил бы на охоту. Ох, чую, повеселился бы. А тут что? Весело, конечно, да и дел наделал не меньше, возможно, даже больше. Но диверсии уже как-то начали надоедать. Обстановку хочу сменить, найти вооруженный скоростной пароход и на нем гонять япошек. Вот именно этим я и подумывал заняться, только без вмешательства командования русского флота, которые снова будут ставить палки в колеса. Нет уж, без них. Где команду найти, я представлял. В Японии. Узнаю, где парни с варяга, навещу и разведаю обстановку, хотят они со мной или нет. Если да, проблем нет. И пароход добудем, и найдем, чем вооружить. Удастся боевой корабль увести. Отлично. Нет, и пароходом обойдемся. Главное, чтобы самым ходким был».